прежде чем делать. Многих ошибок, перекосов и преступлений удалось бы избежать. Переехав в Москву, Лаврентий Павлович перевез в столицу и своих ближайших родственников. Семейные дела Берии ни в коей мере не интересовали бы меня, если бы не одна открывшаяся вдруг подробность. Читатель, наверное, помнит, при каких обстоятельствах встретил я Екатерину Георгиевну, ставшую моей женой и матерью нашей дочери. Катя Кето приехала тогда из Грузии просить Сталина, чтобы ей разрешили похоронить на семейном кладбище тело расстрелянного брата, бывшего офицера российской армии. Мы с ней познакомились. Примерно при таких же обстоятельствах и Лаврентий Павлович увидел впервые свою будущую жену. Было это, когда Берия подвязался на посту начальника ГПУ Грузии. В своем спецпоезде он разъезжал по республике, любил бывать в поселке Гули-Репши, неподалеку от которого родился в Мингрельском селе Мерхеули. Сей факт свершился в самом конце минувшего века. Однажды на станцию, где стоял спецпоезд, пришла 17-летняя девушка-мингрелка. И тоже, представьте себе, просить за родного человека. Чтобы начальник ГПУ отпустил арестованного брата, которому грозил расстрел. С подобными просьбами являлись многие, но редко кого пускали к Берии, а девушку Нино пустили. Лаврентию Павловичу показали просительницу через окно вагона, ему понравилась ее свежесть, ее фигура с чуть полноватыми ногами и крепкими бедрами. Он говорил потом, что увидел красавицу. Девушку привели в вагон, Берия пригласил ее в купе и запер изнутри дверь. Короче говоря, из вагона Нино не вышла и в свою деревню не возвратилась. Берия увез ее. Не знаю, как сложилась судьба брата Нино, а сама она вскоре стала официальной женой Лаврентия Павловича, родила сына. Нина Теймуразовна действительно была красива и к тому же умна. Хорошо вела дом, воспитывала ребенка, сама училась, чтобы стать химиком. А жизнь ее, на мой взгляд, была горька и трудна. У нее в Москве почти не было знакомых, никто не ходил в гости. И она никому не ходила, всегда дома, всегда одна, как в роскошной тюрьме. Лаврентий Павлович бывал груб с женой, бесцеремонен, не считался с ней, не щадил ее самолюбие, приводил в дом на свою половину случайных разовых женщин, появлялся на людях со своей постоянной любовницей, известной актрисой, лучшей в ту пору исполнительницей роли Кармен. Незадолго до войны мне довелось побывать в доме Берии. В особняке за высоким глухим забором, на Садовом кольце возле площади Восстания. Лаврентий Павлович, приняв пост наркома внутренних дел, как я уже говорил, позаботился об освобождении некоторой части репрессированных лиц, в том числе и военных. Было установлено, что военным товарищам возвращается звание и должности, дается определенная компенсация за нанесенный им ущерб. Я же знаю, из какого ада они выходят. Подготовил решение. Каждый из освобожденных подлежит тщательному медицинскому обследованию с обязательным направлением в санаторий или в дом отдыха вместе с семьей для восстановления физических и нравственных сил. Против санаториев и домов отдыха никто не возражал, а насчет обследований у Берии оказалось особое мнение. Он требовал, чтобы окончательное медицинское заключение давалось